ходили в Лявлю. Народ на гуляние плывет карбасами и пароходами. На карбасах летят парусом с песнями, а пароходы отваливают от города с музыкой. Однажды напраздновались горожане в Лявле и, как стемнело, стали посряживаться домой. Последний пароход отвалил в 10:00. Баржу поволок велику. На ту баржу миру накопилось много без меры. Как на середку реки вышли, заиграли по музыке, затрубили в трубы, ударили по накрам. В том часе почало быть плескание и гудение, и крики, и топот ножный. «Раскатись, моя поленица, без дров! Рады баржу разнести!» От того многовертимого плясания ссадили со стены лампу, и обшивка кряду запластала. Другомя запели да заскакали. Сколько-то человек сунулись во глубину речную, да и без воротиши. Не увидали более белого свету. А другие по тросам полезли на пароход, пьяные, и по народу поднялся пополох зол. Только привелись в то время люди, неизумелые от вина, и они стали женок унимать от крику и реву, и чтобы до времени за борт не скакали и друг друга в воду не пихали, а капитан дал полный ход к берегу. И хотя от огненного стремления у многих бороды и сертуки шаяли, а у женок сарафаны, однако все изготовились и дожидали в порядке, что де как будет помельче, да к мирам лезть в воду. А вода привелась пала, и вскоре баржа намелилась. Тогда почали скакать и на сухое место выгребаться, а из томных носком несли, а новых за руки и за ноги приплавили клайдой. Была ночь, и деялся дождь. Как на гору заволоклися, тут стоит лес пуст, до города верст 20, лодок нету. У кого было изможение, сдумали идти на уйму в деревню, 2 часа пешей ходьбы. Да стальные костры разожгли, кому вера была дожидаться свету. И при дневных часах все побрели к городу, пешие и на подводах. Не таково скоропалучно и весело домой божоны попали, как было гадано. На это богомолье многопамятное ездила тетенька наша Глафира Васильевна, и на барже танцы водила, и потом горела, и в воде гасла. Мы, выслушав, да спросим. Уж верно, тетенька много лет в Лявлю не показывалась, а после такого страху. На другой год была. А назад опять на барже? Так на чем другом-то поедешь? И опять плясала. Все каблуки оттопала.